Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Провозглашает сегодня христианский мир и вторит им: воистину воскрес! Да, и сегодня восьмой день. Сегодня день девятый, уже понедельник. Но вот хотелось бы к тому дню вернуться, восьмому, да, когда ученики были вместе, да, и вот весь христианский мир провозглашает сегодня радостную весть о Христовом воскресении. В храмах поют, в церквах, в семьях поют о Христовом воскресении, да. И вот сегодня я предлагаю нам почитать. Его называют Фомино воскресение, да, сегодня, конечно, понедельник. Но вот именно этот текст прочитать из Евангелия от Иоанна, записанный в 20 главе. Прочитаем с 24 стиха и до конца. Евангелие это от Иоанна, 20 глава, с 24 стиха и до конца. Прочитаем. Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Итак, мы видим этот сюжет исторический, жизненный, который произошел с учениками, и особенно, как здесь подчеркивается, о Фоме. Да, и вот крестит Фому неверующим. Ну, крестит его, правда? Но если мы читаем Евангелие, у меня вопрос. И я думаю, он у вас есть у кого-то, этот вопрос. Неверующий ли Фома? И вот хотелось бы задать вопрос следующий. Отличается ли Фома от учеников в его заявлении: «Если не увижу, не поверю»? Ну и я так понимаю, ответа мне тяжело дождаться, да, и поэтому я отвечу. Если мы откроем Евангелие от Марка, 16 главу, когда Христос воскрес, явился Марии, потом двоим на дороге, а потом и ученикам, а потом Петру и ученикам. Но посмотрите, интересный момент. Написано в 11 стихе Евангелия от Марка, 16 главы, написано: ученики не поверили. 13 стих то же самое говорит: когда двое пришли, сказали, не поверили. Это уже второй раз возвещает, что Христос воскрес. Не поверили. Луки, 24 глава, 11 стих написано: «Слова их показались пустыми», когда женщины возвещали, что Христос воскрес. Пустыми показались. Да. Дальше 22 стих. По дороге в Эмаус они рассказывают Христу, что слова женщин изумили их. Да. 37 стих, когда уже сам Христос явился, да, показал, они смутились, подумали, духа видят. И 41 стих написано, от радости еще не верили. Отличается ли Фома от учеников? Мы видим, что нет. Что все ученики не верили. Но прежде всего у них было большое горе. Они не понимали, что произошло, и поэтому не верили. И двери их были заперты, как мы читаем выше в Евангелии от Иоанна. Двери были заперты из страха. Не было там мира Божьего. Там было смятение, там было угрызение совести, там была боль, там была утрата, там было все потеряно, все разрушено. Зачем шли? Столько лет, 3 года мы странствуем с ним, а тут вот так вот. Где он, царь? Где он, мессия? Не того царя, понимаем, мы ждали. Да, мы видим, что они ждали этого царя, которого властвовал бы здесь. И, к сожалению, мы даже до сих пор его хотим, такого царя, чтобы он здесь навел порядок везде. Но, к сожалению, Христос не для этого пришел. Не к сожалению, к радости. Он пришел нам царство вечное дать. Да. И, как мы видим, Фома ни в чем не отличается от учеников. И это правильно. Зададим вопрос, почему необходима личная встреча с Христом? И именно личная встреча с Христом исцеляет неверие. Именно когда сам Христос истинную своею входит в наше сердце, когда мы ему открываем дверь этой истиной, когда мы увидим ложные свои какие-то убеждения, не понимая этого даже, да, Христос, когда привносит свою истину, эти ложные убеждения, это неверие, Христос побеждает, да, личной встречей. И поэтому Фома очень молодец, я бы сказал, что он говорил, пока не встречусь, не поверю. И если дальше говорить, то мы все на самом деле те ученики, которые очень часто не верим. Да? И даже если посмотреть на сегодняшние обстоятельства, они нас могут пугать. И в принципе ничего здесь страшного нет, что пугает. Да? Но в человеческой плоти мы в этой. Но именно Христос этот страх побеждает. Именно Христос этот ложный страх побеждает. Да? И мы по-разному это время переживаем. Кто-то идет, двигается с верою, кто-то побаивается, у кого-то есть переживание. Все есть, но именно Христос истиной своей исцеляет. И Фома поэтому говорит, пока не вложу, пока не встречусь лично, не поверю. И именно личная встреча производит то великое, что не может сделать ни один человек. И даже мы замечаем это в христианстве, когда мы другого пытаемся утешить каким-то словом, еще чем-то, а он не утешается. Мы, может быть, его обличаем словом, а он не обличается, он опять остается на этом, на чем был. И мы не понимаем и говорим, ты чего? Где ты? Да, ты что, не слышишь, что я тебе говорю? И тогда вот здесь вот мы начинаем понимать, что нету личной встречи того человека с Христом. Да, и очень важно нам, чтобы эта личная встреча была. Очень часто, слушая свидетельства других людей, мы радуемся, умиляемся, но не получаем того, что получил встретившийся с ним человек, тот, который свидетельствует. Почему, дорогие друзья? Почему мы не получаем того, что получил тот, который свидетельствует, радуется. Ну, иногда получаем, а иногда нет. Почему? Потому что нету этой личной встречи. Не произошла эта личная встреча со Христом, с Богом Отцом. Да? И поэтому нету той радости, которая свидетельствует о славе Божьей. И дальше мы читаем. После восьми дней, мы это празднуем воскресенье, восьмой день, да, были ученики, написано, вместе. И Фома с ними. И опять написано, как выше мы читали, девятнадцатый стих. Иисус стал посреди их, да, то есть в середине их. Тогда, когда двери были заперты. Двери заперты, от чего заперты? Ну, опасаются, страшатся, да. Только-только эти события еще никак не могут успокоиться, хотя уже ученики, большинство из них встретились со Христом. Хотя уже Христос сказал «мир вам», уже посылал им этот мир, но они вот... Видно, этими еще страстями, вот этим еще они живут, еще нету этого мира, полного мира Божьего в сердце. Да. То есть смотрят на эти обстоятельства, на это бушующее море, из-за этого тонут в своих страхах. И поэтому двери дома их заперты, и двери сердца также заперты. Да, но Христос встает посреди них, при всех их запертых дверях. И говорит опять: мир вам. Мир вам! Мир Божий, который превыше ума, соблюдает сердце и помышления во Христе Иисусе. Именно мир Божий это только делает. И дальше мы читаем, что, размышляя, любовь Иисуса к Фоме, да, мы видим, что любовь Иисуса к Фоме, он являет его, и он говорит: «Фома, подай перст твой, вложи руку в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Мы видим, что любовь Иисуса к Фоме, и не только к Фоме, он ко всем ученикам опять вторично пришел укрепить и утвердить их верой. Вере, да? И вот это личное обращение Иисуса к Фоме. Личное. Он ради него приходит в этот момент. Да, вернуть его к вере в него. И вот Христос, говорит, исцеляет, да, Фому от неверия. Христос исцеляет Фому от неверия. Он ему дает утвердиться и убедиться, что это он. И возглас Фомы, возглас веры. Посмотрите, Фома говорит: «Господь мой и Бог мой». Вот Господь мой, это Господин мой. Слова Стронга переводятся: Господин, Государь, Повелитель, Хозяин. Вот это греческое слово переводится: Господин, Государь, Повелитель, Хозяин, Господь. Словарь Дворецкого немножко еще более приоткрывает: имеющий власть, властвующий, господствующий. Имеющий власть, властвующий, господствующий. И Христос так и заканчивает Евангелие от Матфея: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И вот здесь Фома говорит: «Господь мой, Государь мой, имеющий власть, властвующий, господствующий и Бог мой». Да, Бог мой. Бог тот, который царь царей, Господь господствующих, которая властвует над всем, который всем управляет, и он видит это во Христе, Господь мой и Бог мой, Царь царей. Это тот царь, который действительно дает мир в сердце. Это тот царь, который действительно может царствовать в сердце нашем. Все остальные цари, они порабощают, они пытаются владеть, властвовать, давлеть, да, но они не царствуют в сердцах наших. Мы можем быть им подчинены, мы можем им кланяться, мы можем все, что хочешь делать, но вот это вот царство сердца, они не могут царствовать там. Это только дано Богу царствовать в сердце человека. Да, тогда, когда он не давлеет, когда мы радуемся, что он наш царь, мы величаем, мы славим его, мы благодарим, потому что его мир соблюдает сердце наше во Христе Иисусе, да, и помышления наши, его мир производит это. Христос говорит Фоме. Дальше, да, мы видим, что Христос говорит Фоме, почему он поверил. И почему вопрос? Ну, ответ очевиден, написано, да, потому что ты увидел меня. Потому что ты лично со мной встретился. Потому что ты физически увидел меня. Но дальше очень важно, и Христос говорит слова. Он говорит дальше о другой категории людей, у которых не будет возможности физически встретиться с Христом. И Христос эту категорию людей называет счастливыми. То есть то полное счастье, это не временное, это то счастье, которое навечно будет. Он говорит, вот эти люди счастливые. Почему? Потому что они примут встречу с Христом верою. И как это будет происходить? Тогда, когда он будет касаться сердца нашего, сердца человеческого, и это сердце будет открываться для него, и они будут пускать его в свое сердце, и он будет вечерить с ними. Так мы читаем Откровение, 3 глава, 20 стих. Он говорит, «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Посмотрите, что Христос говорит. Это слова опять Христа, когда он обращается к церкви, к одной из церквей, из семи церквей. Сейчас просто не помню точно, какая церковь. Давайте откроем, посмотрим, какая церковь. Ладикийской церкви. Он говорит, «Се стою у двери и стучу». И этот стук мы слышим в разных обстоятельствах. Иногда утром, вставая на молитву, мы слышим стук Христа в наше сердце. И мы радуемся, у нас мурашки по коже. Мы чувствуем, он рядом. И он говорит, «Впусти меня». Да, иногда мы садимся читать, иногда читаем и принимаем веру, а иногда прям сам Христос открывает какую-то истину. Мы радуемся, у нас ликует вся внутренность. Это Христос стучится, но он говорит, отвори двери. Услышь меня и отвори дверь для меня. Да, иногда мы через обстоятельства слышим Господа. Иногда мы слышим Его, простите меня, через зверей. Да, как ослица заговорила человеческим голосом, но не знаю, и Богу возможно, чтобы сегодня говорил любой зверь человеческим голосом. Богу это возможно, это будет сам Бог говорить через этих зверей, да, но не важно, где бы, как бы ни были, когда мы слышим голос Божий, отворять для него двери. И знаете, мы его можем слышать в разных местах, еще раз, даже можем в образах, в гимнах, мы можем, простите, быть в разных местах. И знаете, даже нам, когда учили, Рягузов Владимир Семенович говорил, братья, записывайте везде мысли, которые Бог вам посылает. Даже когда вы находитесь в душе, имейте там эту записочку. даже когда вы находитесь в уборной, и там имеете, и там записываете. И такой был сразу вопрос, а как же, там место-то не то, чтобы записывать. И знаете, он говорит, записывайте. Вот размышляя об этом, мне Бог напомнил одну вещь. Ну и он нам всем напоминает, простите, такой эгоист. Всем нам напоминает. Да? И мы напоминаем через Писание. Через те образы, через те случаи, которые происходили. Вот один из них. Давид бежит от Саула царя. Прячется в пещере. Ну вот Саул приходит к этой пещере, не зная, что там Давид. И вдруг ему нужно было по нужде. Он заходит в эту пещеру и настолько близко к Давиду, что он отрезает Давид край одежды его. Да, но что там Саул делает? Ну мы понимаем, если он пошел по нужде, почему Давид не пользуется случаем? Какие мысли у него в этот момент? О чем он думает? Он думает о Боге. Он говорит, это помазанник Божий. И я не имею права на него руки поднять. То есть в этот момент происходит у него другого пророка, сейчас не помню, по-моему, Иеремию, в яму бросили. Да, там, где смердило, там нечистоты. Он там какое-то время жил. Другие были в порабощении у царей. Даниил, да, в львином рву. Много случаев, когда было то место неподходящее, где можно было подумать. Но сегодня, раньше люди ходили, поклонялись в храм. И это было место поклонения, и там Господь являлся первосвященником, которые ходили, да. Вот. И там разговаривал Господь, и мы помним, с Самуилом разговаривал. Но Христос говорит, пришло время, когда будут истинные поклонники поклоняться в духе и истине. И сегодня не имеет значения, где ты. И как ты, и если Господь тебе говорит, открывай ему дверь. Услышь этот голос и открывай скорее ему дверь, чтобы он вошел туда. И он вечерил с тобой, чтобы он утешил тебя, чтобы ты радовался его присутствию, его посещению тебя. Господь стоит у двери и стучит. И он говорит, если кто услышит голос мой, и отворит дверь, откроет эту запертую дверь из страха мне, войду к нему. И ты получишь тот мой мир и утешение от меня, которое превыше ума человеческого. И он будет соблюдать твое сердце и твое помышление во мне, во Христе Иисусе. И заканчивает эту главу евангелист Иоанн словами. «Сие же написал, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь вечную». То есть написано это, дабы мы уверовали, что Он есть Иисус Христос, Сын Божий. И вот это вот уверовали как нельзя точно переведено. Уверовали, поверили в Него, приняли Его, убедились и удостоверились в Него. Это Евангелие написано именно для этого. Иисус вообще, мы понимаем так, Господь Спаситель. Иисус переводится Господь Спаситель. И мы читаем Евангелие от Матфея, 1 главе. 21 стих при рождении Христа, вернее, возвещение, что он родится, да, Иосифу написано, ему ангел говорит, и наречешь ему имя Иисус, что он сделает, ибо он спасет людей своих от грехов их. Иисус – Господь Спаситель. Дальше мы читаем Христос. Иисус – есть Христос. То есть Иисус, Господь Спаситель, есть Христос. Что значит Христос переводится? Помазанник. Христос помазанник. И мы читаем Евангелие от Луки. Когда Христос был в синагоге, он попросил книгу, Писание, да, в храме. И он нашел Исаию и читает 61 главу, 1-2 стих, и он читает: «Он помазал меня, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Посмотрите, Христос есть помазанник, Он помазан спасать. И посмотрите, перечислено от чего. Помазал меня благовествовать нищим. Нищий – это тот, кто пришел вот в упадок, он не находит больше в себе сил. И он взывает к Богу и говорит: «Господи, помоги, я больше не могу. Я погибаю. У меня нету сил. Я нищий. И я нуждаюсь в Тебе, в Твоей силе». Когда мы Его царство признаем, а свою нищету, Он говорит: «Я для этого пришел». Он говорит: «Я пришел исцелять сокрушенных сердцем, сокрушенным разбитое сердце. Я пришел таких исцелять». Один человек, у него задают вопрос в душепопечительской беседе: «Скажите, где твое сердце?» Оно говорит: «У меня в разных странах мира, я его разбил и попрятал там. Мне его не собрать». Вот это сокрушенное сердце. Человек не может его собрать, и он не понимает, как это сделать. Да невозможно это человеку. И он говорит: «Я пришел исцелять сокрушенных, то, которое разбито, уничтожено, я пришел исцелять, проповедовать пленным освобождение». И сегодня даже вот этот страх – это тоже пленение. Вот эта язва губительная – это пленение. Находись в домах, мы тоже пленники. Мы в рассеянии таком находимся. Мы не можем даже вместе собраться. Он говорит: «Я пришел пленным проповедовать освобождение. Вы свободные». Сегодня пленные от наркотической, от всякой зависимости любой – это тоже пленники. Пленники, трудоголики, не знаю, игроманы, пленники интернета, компьютеров, игр, чего только нету. Пленники. Я, говорит, пришел пленным проповедовать освобождение. Христос дает это освобождение. И именно личные встречи, когда Он вам стучится, где бы Он ни стучался, открывайте Ему дверь. Слепым прозрение. Знаете, Израиль не узнал Христа. Слеп был. Но мы можем понимать и сегодня, и так, что и мы очень часто слепы, и не видим, и не слышим. А может быть, слышим, но не хотим принимать верою. Да, слепым прозрение. И нам нужно прозрение. И нам нужно увидеть волю Божию во всем том, что сегодня переживаем. Отпустить измученных на свободу. Те, которые изнеможденные, избитые. И заканчивает вот он этим: проповедовать лето Господне. Лето Господне благоприятное. Именно летом человек радуется, именно летом человек согревается, именно летом человек отдыхает больше, и мы ездим, чем в отпуска. И вот Господь говорит: «Я лето мое пришел». Лето Господнее, то, которое действительно, вот это вот мир и покой сердца человека. Я пришел это проповедовать. Я помазан исцелять. Я помазан восстанавливать. Я помазан на это. И вот это вот есть: дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос. Помазан на это. Благословлен самим Богом Отцом. Сын Божий. Единородный, дабы вы уверовали в Него и имели жизнь вечную. веру имели в жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, золотой стих 3:16, говорит нам: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И Евангелие, в первом послании Иоанна, в 5 главе мы читаем 13 стих 5 главы. «Это написал я вам верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Это не в будущем времени написано, имеете в сегодняшнем времени написано жизнь вечную. Да, и написано ее в послании Ефесянам: «Он воскресил нас и посадил на небесах». А для чего посадил на небесах? Царствовать, уже покой, мир сердцем человека. Мы уже воскресены и посажены. Да благословит нас Господь. Иметь эти личные встречи, когда мы слышим стук Христа, преклоните ухо, откройте дверь Ему. Он говорит: я войду туда, я исцелю, я восстановлю, я буду благовествовать вам, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпущу измученных на свободу. Будете свободны, находясь в порабощении, свободны. Ничто нас не может тогда разлучить, мы будем иметь эту свободу, где бы мы ни находились. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.